Южнокорейская лига за самостоятельное объединение Родины и демократию в своем заявлении от 1 июля призвала представителей всех кругов и слоев населения бороться против деспотического диктаторского правления власти. Она отметила, что при правлении нынешней власти, когда не обеспечивается свобода идеологии, воли изъявления и организации, речи не может быть о какой-то нормальной прогрессивной деятельности.